Ситуация. Психолог-консультант пишет: «Я с первого взгляда почувствовал глубокое расположение к Кате. Я страдал вместе с Катей из-за ее эмоционального напряжения с матерью. Это означает, что я уже изначально занял определенную позицию, а именно был настроен против матери. Поэтому я подсознательно не хотел знать о ее проблемах и забыл навести справки». Сможет ли психолог, встав на позицию ребенка, правильно решить его проблемы? Решение. Это чистое заблуждение. Мы любим детей и поэтому готовы тотчас проникнуться их проблемами. А от родителей требуем лишь исполнения их долга и забываем, что это тоже живые люди. И у них тоже есть чувства. Мы идентифицируем себя с ребенком и поэтому нам труднее идентифицироваться с родителями. В результате занимаем позицию осуждения родителей. Но если мы хотим помочь ребенку, мы должны прежде всего постараться понять суть проблемы родителей, то есть на какое-то время забыть о проблеме ребенка. Только после того, как мать, отец почувствуют, что наш интерес относится также и к ним, они смогут проникнуться к нам доверием.